Однажды, когда он именно так и сделал, я пришел в ужас. Увидев, что Ренни откинулась в седле так далеко, как только позволяли поводья, покуда Том не потерял равновесие и не начал, молотя копытами воздух, с испуганным ржанием падать через спину навзничь, Ренни пулей вылетела из седла и успела уйти из опасной зоны буквально за секунду до того, как 1100 фунтов конского веса грохнулась оземь. Она поймала поводья прежде, чем Том успел встать на ноги, и успокоила его буквально в несколько секунд, нашептывая ему что-то на ухо. «Будет ему урок», — усмехнулась она. «Ну? Ты сам виноват? Мне, когда Сюзи выкинула как-то раз со мной ту же самую штуку, она знает, что ты еще только учишься, не тушируй ты ее, Христа ради. Она станет вести себя лучше, когда ты так как следует научишься ей управлять. И слава Богу, потому что если бы Рэн не дала мне понять, что Сюзи требуется тот же урок, что и Тому, я бы из чистой гордыни попытался повторить ее подвиг. Меня вообще нетрудно испугать. Я, по сути, свой человек весьма робкий, вот только тщеславие чаще всего заставляет меня об этом забыть. Короче говоря, мало-помалу я стал неплохим лошадником и даже научился свободно чувствовать себя в седле. Но вот энтузиаст конного спорта из меня никак не получался. Овчинка была что надо, но выделки все равно не стоило. Мы с Ренни ездили за август большую часть округи. Выглядело это следующим образом. Час-полтора в седле, потом отдых минут на 15-20 и к дому. К тому времени, как мы успевали расседлать, вычистить и накормить лошадей, переваливало за полдень. Мы забирали мальчика, въехали назад в Айкомика к позднему ленчу, за которым Джо, опухший от книжек, расспрашивал меня или Ренни о моих успехах. Но начал-то я с неловкой силы Ренни, в седле, где есть свои устоявшиеся и при всем том вполне разумные правила посадки для каждой конкретной минуты времени. Одно удовольствие было смотреть на ее сильное, немного тяжеловатое тело, как оно контролирует каждое движение, идущее шагом лошади, или посылает ее рысью. Прямое, свободное. На скулах от ветра румянец, сияет карие глаза, блестят на солнце коротко стриженные светлые волосы. Тогда она бывала даже и красива, сильной и динамичной красотой. Но управляться собственным телом в тех ситуациях, для которых не существовало жестких правил, ей было куда как трудней. На ходу ее постоянно тянуло вперед. А если она просто стояла, то не знала, куда девать руки, и к тому же имела обыкновение переносить весь свой вес на одну ногу, а другую на нелепый какой-то манер отставлять в сторону. Во время кратких наших остановок, когда мы просто сидели и курили, она была совершенно лишена не то что стиля, но элементарной грации. Она бухалась на землю мешком и ни минуты не сидела спокойно. Все ерзало на месте. Мне кажется, осознание этой своей неловкости, неумения владеть собственным телом и провоцировало ее во время наших с ней прогулок говорить свободнее и откровеннее, чем обычно, потому как Морганы оба особой тягой к задушевным излияниям, в общем-то, не страдали, а Ренни в присутствии Джо и вовсе старалась помалкивать. Но в августовские эти утра мы наговорились в волю. Если программа, спланированная Джо, в чем и преуспела, то именно в данной части. И свойственная Ренни манера говорить являла мне порой все ту же неловкую силу. Чаще всего мы ехали к небольшой речушке, протекавшей через сосновую рощу в милях в 9 от фермы. Там можно было в жаркие дни напоить лошадей, да мы и сами зачастую надевали под кавалерийскую нашу сбрую купальные костюмы, потом, добравшись до места, делали короткий заплыв, а потом весьма благопристойно переодевались в лесу, мальчики направо, девочки налево.